Глава 22. Олег Белый. Очередная партия новичков смотрелась еще менее презентабельно, чем предыдущая. Основной массе сочувствующих белому братству, высадившихся с челнока туристического лайнера «Оренока», было далеко за 70. Судя по внешнему виду, как минимум треть из них проходила процедура омоложения не чаще, чем через раз, а двое совершенно седых мужчин, кажется, вообще не знали, что это такое. Однако фигуры и пластика будущих пиитов движения свидетельствовали о том, что со спортом они были как минимум на «ты», практически все. «Хорошая работа. На этот раз захребетники постарались на славу», – подумал Белый, провожая взглядом очередного брата, усаживающегося в их старые убитые «Алига». «Кто поверит, что это ветераны спецслужб МБ и ВКС?» «Олег, ты летишь или как?» Нетерпеливо постукивая пальцами по подлокотнику пилотского кресла, поинтересовалась Леона Ким. «Или, может, там остался кто-то еще?» «Лечу. Сам? Или все-таки залезешь во флайер?» Играя на публику, подначила его девушка. А потом, дождавшись, пока Белый заберется в машину, подняла ее в воздух. На короткую приветственную речь, которую толкнул Олег во время полета, новички отреагировали по-разному. Все четверо ординаров, то есть людей, не являющихся сотрудниками спецподразделений, действительно потерявших своих родных в резне на площади 36-го года, с легким раздражением. Видимо, летя на Хилте, они думали, что сразу после прилета отправятся уничтожать модификантов. И теперь пытались смириться с тем, что перед этим придется потратить достаточно много времени на тренировки. Соседи, осведомленные о реальных планах движения не хуже самого Белого, совершенно спокойно. Судя по их оценивающим взглядам, отставных офицеров спецслужб гораздо больше интересовало, что представляет собой их новый командир. Максимилиан Вайнер, сидевший рядом с Леоной, вообще пропустил речь мимо ушей, видимо, решив, что не услышит в ней ничего нового. Впрочем, стоило Олегу предложить новичкам коротко рассказать о себе, как инженер мгновенно стряхнул с себя оцепенение и даже подался вперед, чтобы лучше слышать. Вникая в легенды, озвучиваемые соседями, Олег краем глаза наблюдал за реакциями своего добровольного помощника. Инженер-системотехник из Олукс-Про, у которого в Фениксе погибли мать, жена и сын, пришедший в братство одним из первых, постепенно превращался в одного из лидеров движения. Нет, к власти Вайнер не рвался. Совершенно точно. Просто боль, выжигающая его изнутри, не давала сидеть на месте. И поэтому Максимилиан был готов заниматься чем угодно, лишь бы хоть на минуту приблизить момент, когда в прицеле его штурмового комплекса появится первый модификант. Тренировки, обеспечение быта все увеличивающегося числа пиитов, кадровые вопросы. К любому из порученных ему дел он подходил предельно добросовестно и старался выполнить его как можно быстрее. Однако у такого фанатизма были и отрицательные стороны. Каждую фразу, сказанную в его присутствии, Вайнер рассматривал через двухцветную призму своих убеждений и делил окружающих на две четкие категории – братьев и примазавшихся к движению балласт. Леона и Сид, вынужденные постоянно контролировать каждую фразу Вайнера, просто не переваривали, а Олег, наоборот, уважал. И использовал своего добровольного помощника как лакмусовую бумажку, по реакции которой можно было тестировать качество легенд, придуманных захребетниками. К моменту, когда флайер начал снижение к коттеджному поселку Астра, принадлежащему компании Shield and Sword, основная масса новичков успела рассказать о причинах, которые привели их в Белое Братство, о своем прошлом и навыках, которые могли бы пригодиться в будущей борьбе с модификантами. К безумной радости Максимилиана Вайнера, среди новичков аж семеро мужчин оказались бывшими военными, в молодости отслуживших по 3-4 срока в ВКС. Стандартный пятилетний контракт с ВКС, заключаемый выпускником после окончания военного училища. Поэтому после посадки инженер с трудом дождался, пока Леона и новички выберутся из Олига, и, проводив взглядом толпу, покорно двинувшуюся проходить обязательное полное сканирование, цепился в руках олеговской куртки. «Ну, теперь-то нам людей хватает. Вместе с теми, кто прилетел вчера и позавчера, собралось почти 150 бывших военных. Теперь мы сила». «Не торопись», — криво усмехнулся Белый. Считать себя силой рановато, пока мы толпа, обуреваемая одним и тем же желанием. Зато когда научимся понимать друг друга с полуслова... О, Вайнер тут же сник. Когда такое будет? Ждать осталось не так уж и много, Макс, усмехнулся Сид. Базовая боевая подготовка есть почти у трети. Энтузиазм и желание тренироваться у всех. Значит, пару недель на отработку взаимодействия, и можно будет начать думать о действии. Ну, столько я как-нибудь потерплю, задумчиво посмотрел в сторону медблока инженер, а потом встревоженно уставился на Белого. Как ты думаешь, агентов МБ среди них нет? Мои сослуживцы поручились за каждого, пожал плечами Кардив и криво усмехнулся. Впрочем, часа через три будем это знать совершенно точно. Ким – профи и способна вывернуть мозги даже двухнедельному трупу. Вечером следующего дня, отработав на полигоне положенные 8 часов, Олег завалился в свой коттедж, принял душ и, добравшись до спальни, подключил ком к локалке. Просматривать результаты очередных тестов, сидя за рабочим столом, не было сил. Поэтому, увидев, что на большом экране спальни появился список файлов, полученных от Марио Меркадора, он подкатил к журнальному столику тарелку с фруктами, бокал сока и завалился на кровать. А через мгновение, почувствовав движение за занавеской, рванулся к стулу, на котором лежал его Глок СС. «Простите, что я без приглашения». Шагнув с балкона в комнату, усмехнулся Петр Ваковски, один из ординаров, прилетевших на Хилти на туристическом лайнере «Оренока». «Уберите оружие, Агюст. 3С38ЛН-22. Дальше продолжать?» «Нет, сэр», – отрицательно мотнул головой Белый. Человек, знающий его настоящее имя и номер файла личного дела, мог быть только сотрудником ОСО ВКС, причем в должности не ниже начальника отдела. «Чем обязан?» «Да вот, заглянул побеседовать по душам. Кстати, вы бы не хотели принять душ и переодеться?» «Сейчас, Петр», мрачно оглядев залитую соком кровать, а потом спортивный костюм, Олег положил оружие на стул и, вздохнув, отправился приводить себя в порядок. Минут через 10, устроившись на диване в гостиной, Белый вопросительно посмотрел на сидящего напротив Ваковски. «Сразу отвечу на тот вопрос, который мучает вас больше всего», – ехидно усмехнулся ординар. «Мне полное сканирование не проводили. Старший лейтенант Ким получила все необходимые доказательства того, что мне его делать нет необходимости, а заодно и приказ ничего вам не говорить. Мне было интересно посмотреть, как вы тут устроились. Так что не дергайтесь. Система контроля личности новобранцев работает как часы, а ваш специалист по взлому мозгов далеко не дура». «Ну и как? Посмотрели?» «Да», – кивнул Петр. «Очень даже неплохо. Я доволен. Кстати, забыл представиться. Начальник отдела перспективного планирования ОСО ВКС Старой Земли, полковник Анджей Лисовский». «Черт!» Мысленно взвыл Олег, мгновенно вспомнив рассказы сослуживцев о методах работы Лиса. «Что, не рады?» – усмехнулся полковник. «А зря. До начала работы братства осталось совсем немного, и я собираюсь сделать все, чтобы результаты первых же акций заставили вздрогнуть все человечество». «Ничуть не сомневаюсь, что так оно и будет», – подумал Белый. И на всякий случай восторженно посмотрел на новое начальство. «Естественно. Принцип начальства глазами ешь» с этим волчарой не сработал. Увидев вытаращенные глаза капитана, Лис фыркнул и, потыкав пальцами в виртуальную клавиатуру своего комма, вывесил перед Олегом голый экран. «Итак, Ротанс-3, задница конфедерации. Средний возраст населения 84 стандартных года. Планета, медленно умирающая от возраста и скуки». «Так и есть». Вспомнив информационный блок, проштудированный недели полторы назад, Олег мысленно согласился с Лисовским. «Те, кто решил построить там исследовательскую лабораторию, были далеко не дураками. Каждый новый человек, прибывающий на планету, мгновенно оказывается в прицелах оптических датчиков голокамер местных репортеров. Соответственно, для того, чтобы узнать о появлении на Ротанзе подозрительных лиц, службе охраны Зеленой долины достаточно иногда просматривать новостные сайты. Учитывая то, что на планету прибывает всего порядка 35-40 пассажирских кораблей в год, нагрузка просто смешная. Кроме того, у корпорации GMS Medical очень неплохие связи с местными силовиками, так что они наверняка имеют возможность мониторить передвижение по планете любых интересующих их лиц». «Согласен», — сказал Олег, чтобы заполнить паузу. «А еще они могут хакнуть серваки МБ». «Тоже вариант. В общем, бог с ними. Давайте о нас. Итак, Белое Братство — это не полк тяжелой пехоты. Поэтому возможность штурма лабораторного комплекса сходу мы даже не рассматривали», — продолжил полковник. «Вам надо не только провести акцию, но и уйти, причем чисто. Так, чтобы коллеги из МБ, которые будут рыть землю в Зеленой долине, остались с носом». «И что мы тогда выиграем?» – поинтересовался Олег. «Вряд ли я вас удивлю, сказав, что большую часть висяков безопасники стараются огласки не предавать. Или они в теме?» «Нет, не в теме. Рыть будут по-настоящему. И топить акцию тоже. Поэтому мы постарались, чтобы ко времени Че на Ротанзе оказалось достаточное количество независимых репортеров. И их появление там, конечно же, будет не случайным», — усмехнулся Белый. «А какие тут могут быть случайности? Мы вбухали в это мероприятие столько средств, что можно было купить пару линкоров класса «Викинг-2». В общем, их там окажется предостаточно. Кстати, вы в курсе, что рельеф северного полушария планеты – рай для эксов? Пилоты скоростных атмосферных флайеров, устраивающих гонки на выживание по трассам, проложенным по горным ущельям, каньонам и другим местам со сложным рельефом местности? Нет? Но зря. Там есть где порезвиться. А что, на Ротанзе есть филиал экстремальной лиги свободного космоса? Искренне удивился Олег. Там же молодежи раз-два и обчелся. Нету. Зато придурки из ЛСК любезно согласились провести на Ротанзе свой ежегодный слет, — заулыбался полковник. Не понял. Это же независимое объединение Агюст. Не заставляйте меня сомневаться в ваших интеллектуальных способностях, — поморщился Лис. В конфедерации давно нет ничего независимого. В каждое общественное движение внедрены специально подготовленные люди. И при необходимости мы можем использовать эти структуры так, как нам необходимо. В общем, первая акция состоится на третий день после начала больших экстремальных гонок. «А могу я посмотреть схему трасс?» — задумчиво покосившись на заставку голого экрана, спросил Олег. «Вот, теперь вы начали думать», — осклабился полковник. «Потом посмотрите. Главное, вы уже уловили. Воздушный коридор одной из них пройдет всего в 7,5 километрах от Зеленой долины, что, учитывая среднюю скорость используемых в гонках флайеров, ничтожно мало. Итак, флайер сбивается с курса, падает на территорию комплекса, и его экипаж начинает работать. В каком бы классе мы ни выставлялись, больше 2 пилотов во флайере оказаться не может. Значит, для доставки остальных будут использоваться машины службы экстренной медицинской помощи. А еще флайеры болельщиков и головизионщиков», — кивнул Анджи. «В общем, с проникновением на объект мы разобрались. А дальше начинается самое интересное». Слушая полковника, Олег то и дело ловил себя на мысли, что слухи, ходившие по управлению и касавшиеся личности полковника Лисовского, кем-то старательно отретушированы, ибо Лис оказался еще большим мерзавцем, чем о нем говорили. А разработанный им план акции отдавал таким душком, что тянуло блевать. Итак, нет, на первый взгляд, в нем все было логично. Начиная от количества братьев, которых планировалось задействовать в акции, и заканчивая количеством задач, поставленных перед движением. Но при ближайшем рассмотрении чуть ли не каждой детали плана у Белого просто опускались руки. Скажем, в процессе зачистки Зеленой долины братству предписывалось уничтожить не более половины находящихся в лабораторном комплексе модификантов. А остальных надо было погрузить в стазис, так, чтобы ненароком не нанести им сколько-либо значимых повреждений. Согласно рассуждениям Лиса, мертвые гварды должны были послужить исходным материалом для работы следователей МБ и репортеров, а погруженные в стазис дать пищу для ума сотрудникам специальных исследовательских лабораторий ВКС. А еще к плану операции прилагалась папка с галереей снимков членов руководства корпорации JMS Medical и основных разработчиков проекта ГВАРД. Первых предписывалось отстреливать, как бешеных собак. А вот за смерть каждого из яйцеголовых участникам акции грозило чуть ли не увольнение из рядов ВКС с поражением в гражданских правах. Эти личности обязаны были продолжить свои исследования в закрытых НИИ ВКС. Конечно же, исключительно на благо конфедерации и человечества. При обнаружении на территории Зеленой долины лиц, идентифицирующихся как возможные покупатели, требовалось обеспечить сохранность их жизни. Однако процесс захвата предписывалось проводить с максимальной жестокостью, чтобы будущие клиенты финансовой службы АСО ВКС оказались готовы пойти навстречу любым, самым неожиданным предложениям. Ознакомившись с основными задачами акции, Олег сначала решил, что в ней будут задействованы только профи. Для того, чтобы работать, контролируя такое количество переменных, требовался высочайший уровень профессионализма. Однако оказалось, что он ошибался. Кроме ветеранов спецподразделений, Лис собирался отправлять на Ротанс еще два десятка ординаров. «Мы не имеем права на ошибку», – ухмыляясь, вещал полковник. «Если первая акция пройдет неудачно, то Белое Братство умрет, не успев встать на ноги. То есть люди за нами не пойдут. Поэтому мы и должны сделать все, чтобы акция получилась максимально резонансной. Увы, общество давно устало от сенсаций. Люди видели боль, кровь и смерть в миллионах обличий. В общем, новостные сайты проглядываются походя, а самые удачные репортерские находки, если верить статистике, задерживают внимание среднего обывателя максимум на 4-6 секунд, чего мне недостаточно. Поэтому две трети задействованных в акции братьев должны умереть от рук сорвавшихся с цепи модификантов, а уничтожать спецов как-то глупо. Кстати, потом, при проработке плана, обратите внимание на пункт 4.11. Десяток капитана Фишера обязан обеспечить головизионщика максимально красочные картины. То есть, подходить к устранению агнцев надо творчески. «То есть они должны работать по своим?» – поинтересовался Белый. «Своим? Я не ослышался?» – нахмурился Лисовский. «Не забывайте, что все те, кто собрался вокруг нас – потенциальные убийцы. Преступники, планирующие посягнуть на жизнь граждан Конфедерации. Так что думайте, прежде чем говорить, капитан». «Простите, сэр, вырвалось», – тут же поправился Олег. «Заработался». «Думаю, пара сеансов под гипномодулятором вам не помешает», — хмыкнул полковник и, нехорошо прищурившись, продолжил. «Далее, те ординары, которых мы планируем оставить в живых, должны быть повязаны кровью. Поэтому они будут работать под вашим персональным присмотром». «Есть вероятность того, что у них возникнут ненужные вопросы, сэр», — пробормотал Олег, представив себе реакцию того же Вайнера на процесс укладывания в стазис какого-нибудь модификанта. «Такая вероятность учтена. Поэтому ваша группа в здание лаборатории не пойдет. Будет работать снаружи, на подстраховке». Дальнейший рассказ полковника Белый слушал вполуха, отмечая для себя только особо важные моменты. Дату вылета с Хилти, координаты системы, в которой их корабль будет ждать транспорт с техникой и оборудованием, легенду, объясняющую появление всего того, что нужно для зачистки Зеленой долины, время начала операции, тактику отхода остатков группы. Все остальное он пропускал мимо себя, решив, что ознакомится с нюансами тогда, когда справится со своими чувствами. И для того, чтобы отвлечься, думал о захребетниках. Вернее, о том объеме работы, который им потребуется выполнить для того, чтобы обеспечить каждого из братьев жильем, транспортом и оружием, а также вспомогательным оборудованием и блоками самодельных систем коррекции информационных потоков автоматических систем слежения. Потом в голову пришла мысль о программах коррекции памяти для гипномодуляторов, которые наверняка будут встроены в средства транспорта, что придется использовать для отхода. И его настроение испортилось окончательно и бесповоротно. К счастью, необходимости контролировать тренировки новичков, которые будут задействованы в акции, у вас нет. Судя по тому, что я увидел, стоит им получить на руки свои части плана, как они с безумным энтузиазмом бросятся их отрабатывать. Значит, вы сможете посвятить свое время решению более серьезных проблем, в частности, обработке взаимодействия отдельных групп. Как считаете, эта задача вам по силам? Видимо, почувствовав, что Белый думает о чем-то своем, полковник слегка повысил голос. «Да, сэр», с трудом удержавшись, чтобы не вскочить на ноги и не принять строевую стойку, ответил Олег. И, сообразив, что Лис разозлился, тут же попытался объяснить причину, по которой позволил себе отвлечься. «А что с системами идентификации и спутникового контроля, ну там, на Ротанзе?» «Об этом можете не беспокоиться», – пожал плечами полковник. «Все нюансы описаны в пункте 7.31. Кстати, завтра на планерке вам надо будет поставить задачу Алику МакАдамсу, чтобы к моменту вылета на Ротанз он успел написать нужный вирус. В общем, об этом можете не думать». «Это хорошо, сэр». «Я тоже так полагаю», – пристально глядя на капитана, хмыкнул Лис. «Ладно, на этом я откланиваюсь. Вам сегодня предстоит бессонная ночь, и чем раньше вы возьметесь за изучение плана, тем раньше сможете прилечь отдохнуть. Да, еще. Обратите внимание на последнее приложение. Там перечислены все те ценные указания, которые вы обязаны будете озвучить уже на завтрашней планерке. Сроки начала акции определены, так что пора начинать шевелиться». «А вы не собираетесь брать на себя общее руководство движением, сэр?» – на всякий случай поинтересовался Олег. «Нет, поздно. Вас уже назначили его символом. Не забыли, почему братство называется белым?» «Нет? Вот и отлично. Поэтому я дорасту только до должности вашего адъютанта. И то не скоро, эдак через месяц. Но про то, что руководство братством поручено мне, рекомендую не забывать».